Ну, вроде большой ветки, с которой отломили маленькую веточку. Но приходилось ли тебе говорить с людьми, у которых ампутировали руку или ногу? — Да, — выпалил Максим. — Я понимаю, что ты имеешь в виду. Такие люди уверяют, что чувствуют свои утраченные конечности. Они даже болят иногда. — Вот именно, — кивнула Кира. Также и внезапно ослепшие видят во сне утраченными глазами, а наяву ощущают в них боль, резь, зуд, как если бы глаза у них оставались прежними. И вот я придумала одну штуку, я вывела такую культуру, говоря примитивно, которая, будучи вживлена в глаз, активизирует память этих нервных окончаний. Причем настолько, что те больше не могут оставаться в бездействии. Они просыпаются, они жаждут бурной деятельности, а деятельность для них — это зрение. И я заставляю их просто-таки с ума сходить, хвататься за любой шанс, чтобы восстановить свои силы и способности. А тут перед ними моя культура. И они буквально вцепляются в нее, как истосковавшийся по творчеству скульптор в глину. Я ее так и называю про себя, эту культуру, Галатея. Помнишь статую, которую изваял Пигмалион и оживил силой своей любви? Здесь все почти так же. Каждое нервное окончание накачивает мою Галатею своей информацией и требует подчиниться. То есть ее, бедняжку, рвут на части, лупят в хвост и в гриву. И отторгнуться от глаза она уже не может, потому что хочет жить и успокоиться ей не дают. Вот и приходится бедняжечке подчиняться. А знаешь, как это бывает? Пойдешь на одну уступку, приходится потом идти и на другую, и на третью, и на 103-ю. Так и моя Галатея делает, делает, делает, что от нее требует. А требует от нее не больше, не меньше, как превратиться в глаз. Нормальный глаз с радужной оболочкой, зрачком и умением видеть. Дорога вовсе остановилась, а Максим вместо руля вцепился в Киру и принялся покрывать поцелуями ее лицо. Она была так изумлена, что не сразу смогла понять, что, собственно, происходит, а когда сообразила, что не прочь бы и ответить, Максим снова держался за руль, а москвич опять наматывал на спидометр километры. «Да, скажу я тебе», — бормотал Максим, — «это просто фантастика какая-то, поверить невозможно, но хорошо, поверю, делать нечего. И выходит, ты одна такие чудеса творишь?» «Нет», — нехотя ответила Кира, — «есть еще один человек. Мы начинали практически одновременно и почти одинаково, но на некотором этапе он пошел по ложному пути, вернее, по более долгому. Но я не собираюсь брать его за ручку и возвращать на тропу». «У, какая!» — усмехнулся Максим. «Боремся за приоритеты, да?» «Разумеется. Особенно, если речь идет о приоритетах российской и американской медицины». «О, так наш соперник за бугром! И какие у него шансы обрести истину без твоей моральной поддержки?» «Очень средние. Скажем, если он вдруг не увидит какой-нибудь вещий сон, то лет этак через 5, может быть, и дотелепается до смысла Галатеи. Создать не просто протез, а новый самовозрождающийся орган. Тогда у американцев будет то, что есть у нас. Пока они способны делать лишь псевдоживые муляжи». «А что нужно этому парню, чтобы быстренько выправиться, кроме твоего доброго совета, разумеется?» 40 листочков в пластиковой папке, мои методики. Или то же самое на дискете. И пару пробирок с Галатеей. Я надеюсь, все это охраняет как минимум взвод автоматчиков». Кира вытаращилась на него, потом увидела улыбку, прятавшуюся в уголках губ, и расхохоталась от всей души. «Нет, ну что ты! Галатея живет у меня дома, в холодильнике. в особом таком миниатюрненьком термостате, который моя матушка фамильярно называет термосом.